Глава 25. Антон. Не новогодняя ночь, а гребаные американские горки. Еще никогда меня не кидало из стороны в сторону так мощно. Эмоциональный Армагеддон. Сейчас бы остановиться, замереть в моменте и спокойно подумать, что делать, но машина уже летит по свободной трассе, увозя от больницы все дальше. Мрачно смотрю в окно и проплывающий мимо однотипный пейзаж. Диана болтает без умолку, а я даже не слышу о чем. Ни слова. Она раздражает просто голосом и интонацией. Киплю внутри и едва сдерживаю, чтобы грубо не заткнуть ее. Прикрываю глаза и снова вижу Яну в объятиях этого типа. Скреплю зубами и захожу на новый круг эмоциональных качелей. Водитель въезжает в распахнутые ворота и останавливается. Диана терпеливо ждет, пока ей откроют дверь и помогут выйти. Мне, как временному инвалиду, тоже приходится ждать. «Папа, с Новым годом!» кричит Диана, оказавшись на улице, и сразу утопает в объятиях родителя. Выбираюсь следом и иду к ним. «С Новым годом!» выдавливаю из себя, окидывая напряженным взглядом будущих и настоящих родственников. «Извините, не смог присутствовать». «Папа, Антон – настоящий герой!» восторженно тараторит Диана, пуская пыль в глаза. «Он мальчика спас, отвез в больницу, представляешь?» «Молодец!» Сергей Игоревич расплывается в добродушной улыбке и хлопает меня по плечу. Отец и брат лишь криво усмехаются и никак не комментируют ситуацию. Их агрессия считывается даже на расстоянии, но я не подаю вида. «Сыночек, ты приехал!» Мама выбегает из дома и обнимает меня. «С Новым годом!» «Мамуль, ты чего нараспашку?» — хмурюсь я. «Заболеть хочешь?» «Да все нормально!» — отмахивается она, словно не болела недавно бронхитом. Вот не нравится мне это совсем. «Проходите в дом», — зовет в приоткрытую дверь Елена Степановна, мама Дианы. «Да, пойдемте», — воодушевляется сама Диана. «Будем отмечать». Торопливо скрывается в доме. Богдан и Сергей Игоревич идут за ней. «Поговорим?» Отец хмуро одергивает меня в сторону. «Павел, ну не сегодня», — вступается мама и тянет меня к дому. «Праздник все-таки». «Я сам разберусь». Тихо рычит отец. «Исчезни!» Ощетиниваюсь, но понимаю, что ничего не могу сделать. «Все хорошо, мам», — уверенно говорю ей. «Иди, пожалуйста, не мерзни». Нехотя уходит. Как только за мамой закрывается дверь, отец поворачивается ко мне. «Ты что, сучонок, кинуть меня решил?» Шипит зло и нависает, как скала. Его глаза опасно блестят, губы кривятся в жесткой гримасе. «О чем ты?» Невозмутимо изгибаю бровь, включая полного идиота. «Ты вот этот бред про мальчишку невесте своей заливать будешь!» Отец неприятно морщится. «Я прекрасно знаю, что без своей выгоды ты и пальцем не пошевелишь!» «Надо же, какая глубокая философия!» «Это ты по себе судишь?» Усмехаюсь, чтобы задеть за живое. «Твое воспитание? А я не такой!» «Блаженный? Как мать?» Издевательски смеется он, а меня взрывает, когда он говорит о маме гадости. «Так и хочется съездить по физиономии!» «Не смей!» — оскаливаюсь и толкаюсь грудью в его плечо. «А то что?» — встряхивает меня за грудки. «Кишка тонка, вот и не раскрывай рот!» Нечего возразить. Я не в том положении, чтобы идти на открытый конфликт. Бессмысленно, отец меня просто прихлопнет одной левой. «Слушай меня сюда!» — властный голос эхом раздается в ушах. «Повторяю, последний раз для особо одаренных!» Его взгляд прожигает насквозь. «Если ты сорвешь эту свадьбу, вылетишь из моего дома без копейки денег. Понял?» Еще раз встряхивает, чтобы лучше доходило. «Никто тебе не поможет». «А если мне не нужны твои деньги?» Язвительно ухмыляюсь. «Своих у тебя пока нет», — смеется отец и небрежно отталкивает меня. «Без моих денег ты себе даже задницу подтереть не в состоянии». Тут он прав. Сейчас я в очень безвыходном положении и лучше не ругаться. Но он же должен понимать, что эта ситуация скоро закончится. «Ты понял меня?» Отец выразительно поднимает бровь. «Не слышу». «Я понял», — сухо отвечаю. «Ну и молодец. А теперь иди в дом и развлекай невесту». Он уходит первым, а я смотрю в ночное небо и жадно дышу. Так хочется взбрыкнуть, послать всех нахрен и поехать обратно в больницу. Мне кажется, я оставил там что-то очень важное, оставил там себя. Но я никуда не поеду, потому что жалкий слабак, потому что калека, да и в целом урод, не нужен я не такой, Пусть у нее будет самый лучший, который сделает ее счастливой. Поднимаясь в дом, все уже за столом, негромко о чем-то переговариваются и смеются. Встречаюсь глазами с мамой и улыбаюсь ей. Все хорошо. Диана обнимает меня за плечи и толкает к столу. «Пойдем, я тебя покормлю». Усаживает на свободный стул. «Чего тебе хочется?» Перед глазами сразу возникает образ Яны, как кормила меня с ложки, дула, чтобы остудить. Аккуратно вытирала губы салфеткой. Это так интимно и лично, даже больше, чем поцелуй. «Ди, я не голоден». Отмахиваюсь от ее заботы. «Да ладно, с прошлого года ничего не ел». Хихикает она, не собираясь сдаваться. «На вот, попробуй это». Практически насильно вталкивает мне в рот канапе с каким-то мясом, едва не давлюсь и закашливаюсь. «Налей мне лучше сок и трубочку принеси. Прошу». Диана отходит, а я перехватываю пристальный взгляд брата. Ему-то что от меня надо? Или не от меня?